Глава 67. Яромир. Вся свита уже была готова к переходу, как и охрана и липовая королева. Внешне девушка и правда была очень похожа на жену, однако пугливый взгляд и сутулая осанка выдавали ее с головой. Молчу про силу, которой даже не веяло. Но все это можно было списать на недавнюю болезнь жены. Королевские маги открыли портал, в который и направились. Фрейлины, придворные и все приглашенные. Король и королева должны были идти последними. «Не дергайся и постарайся смотреть не так испуганно», — сказал я Оливии, девушке, которая изображала мою жену. «Простите, мой король, это оказалось труднее, чем я думала», — прошептала та и попыталась вырвать свою ручку. Не привыкла обнимать короля? В этот момент, когда наша охрана обступила нас, я покрепче схватил девушку, чтобы та не упала в обморок от переизбытка эмоций. Двери за нашими спинами неожиданно открылись, и в зал грациозно и уверенно вошла она. Селин. Не скрою, что все обрадовались такому сюрпризу и даже выдохнули. Да что уж там, я сам чуть не подпрыгнул от счастья. Кулона на шейке жены не было. А значит, игра окончилась. «Оливия, ты свободна. Прими свой облик и присоединяйся к свите». Командует жена и встает передо мной, пристально осматривая парней. Идеальная, шикарная, красивая. На ней любимое фиолетовое платье, а на голове корона. И такая родная магия, которая заставляет склонять головы окружающих. «Яр, ты чего так меня рассматриваешь? Не узнал?» «Как я мог? Просто неожиданно. Ты все вспомнила?» «Да, сегодня. И знаешь, я удивлена». «Надо же, эту девушку еще можно чем-то удивить». «И чем же? Насколько я понял, твой план сработал. Сыновья вот-вот женятся, орден почти пойман, или было еще что-то?» Спрашиваю, вставая рядом с супругой, и протягиваю руку, которая та не сразу, но принимает. «Яромир, сыновей я бы и так женила, но кроме младшего. Должна признать, он меня приятно удивил. Самый первый женился и на ком? Мора — отличная для него партия. Но академию я построила не для принцев, и даже не для себя, а для них». И кивает на часть охраны и всех советников. То есть как? Теперь на жену с изумлением смотрят все собравшиеся. Не совсем понял, зачем охране академии? Они и так профессионалы своего дела. «Милые, они только и умеют что работать. С твоими приказами у них ни минутки на личную жизнь. Так и помрут неженатыми. А я строю будущее с одаренными детьми и счастливыми семьями. Мой мини-проект прошел удачно. Думаю, устраивать такие сборы чаще». Невероятно. Нет, я знал, что эта женщина особенная и печется обо всех, но чтобы так? Надо ли говорить, что наша охрана теперь полюбит свою королеву еще больше? Так как я уже успел узнать, что, оказывается, все мои вояки решили жениться. Ее план сработал. А как же орден? Их я скоро уничтожу. Ты что, забыл, что я люблю решать несколько проблем разом? Кстати, не теряй меня после приветствия. Нужно будет притвориться злобной ученицей, которая ненавидит всю знать. Говорит с таким кровожадным лицом, что мне уже самому жалко орден. Как скажешь, родная. Все идет по плану? Именно. А теперь хватит болтать и пошли. Отправляемся. Говорит достаточно громко, чтобы ее все услышали. Как я скучал по этому командному тону. В академию мы прибыли под первые аккорды музыки, все склонили головы, а мы уверенно направились в бальный зал. Даже сыновья, когда поняли, что перед ними настоящая мать, почтительно присоединились к остальным. Приветствие прошло отлично. Даже если кто-то и сомневался, что это настоящая королева, после речи и показательного выпуска силы они убедились в обратном. Моя жена блистала как никогда. Чуть позже мы разместились в гостевых апартаментах академии. Войдя следом за женой в комнату, я отдал приказ охранять нас и не беспокоить. Закрываю дверь и смотрю на Селин. Нам срочно нужно кое-что обсудить. Королева изящно присаживается на край кровати, держа идеально прямую спину. Подбородок поднят, руки сложены на коленях. Взгляд пусть и холодный, но выжидающе направлен на меня. Чувствует или догадывается, что я хочу поговорить. «Ну что там у тебя? А то мне уже нужно уходить». Тут же переходит к делу, и я узнаю прежнюю жену. Ту, которая отстранилась от меня и ушла в дела королевства, забыв, что есть муж и семья. Но я не позволю ей оставаться такой, ведь я ее видел иную. Я хочу поговорить о нас, о том, что было. О том, что мы пережили за последние недели. Селин, мы сблизились. Нет, тебе показалось. Я просто была глупой девчонкой с дырами в памяти, но теперь я вернулась. Но ты была такой и раньше. И я полюбил ту девчонку и люблю до сих пор. И ты любишь меня, не протився этому. Я видел твой взгляд, чувствовал поцелуй. Я говорю, садясь на корточки перед любимой и пытаюсь достучаться до той милой девушки, которая любит меня. Обхватываю ледяные пальчики, но Селин тут же хочет их выдернуть. Я не позволяю ей этого. Хмурится, глаза уже метают молнии, а дыхание становится частым. Ты изменял мне. Спал с каждой юбкой. Кричит, подскакивая, но я резко усаживаю ее обратно. Теперь она не убежит, не скроется. Хватит обид. Пора со всем разобраться. Сажусь рядом с женой и крепко обнимаю ее, хоть она и пытается вырваться. Моя девочка хоть и взрослая, но такая малышка. Какой я глупец, что не понял этого раньше. Бедняжка, которой пришлось стать сильной, а меня не было рядом. Прости, Селин. Я так перед тобой виноват. Шепчу в макушку, обнимая хрупкое тельце. «Я стала тебе не нужна, и ты ушел. Отвечает она, и я вижу первые слезинки. «Правильно, пусть выскажется, а потом мы это отпустим и будем жить по-новому. И я прошу прощения, но мои грехи не так масштабны. Прошу, просто прочти меня и посмотри, что было на самом деле». Протягиваю руку и открываю свое сознание. Пусть увидит, что я охотился на орден. Пусть и по-своему. Хочешь добить меня? И что я увижу? Разврат? Голых девиц? Ты увидишь, что почти все было фарсом. Рычу, а потом резко притягиваю жену к себе и целую, при этом открывая воспоминания. Сжимаю тонкую талию и зарываюсь в шоколадные волосы. Не отпущу. Вымолю прощение. Селин. Что он творит и как мне реагировать? Во мне бурлит столько эмоций, что я теряюсь. Одна часть меня холодна к мужу, а вторая рвется и требует объятий и поцелуев. Я думала, что светлое будущее для нас закрыто, но сейчас дверь приоткрылась, а я боюсь заглянуть в нее. Даже не верится. Я взрослая женщина и боюсь. А вдруг опять обманет и разочарует? Второй раз мое сердечко не выдержит той боли, которую уже пережило однажды. Но мне так хочется верить. Воспоминания Яромира обрушиваются на меня, и я окончательно теряюсь. Вот любовницы. Но что они делают? Нападают. Хотят убить моего мужа. Орден. Резко отстраняюсь и заглядываю в родные глаза, чтобы понять, правда это или нет. Зачем? Для чего этот риск? Шепчу, зарываясь в его волосы. «Я тоже защитник королевства, как и ты. Но у нас разные способы решать проблемы. Родная, вспомни, что я тебе рассказывал. Вспомни, что я говорил про девушку, которую люблю по сей день. Это были не просто слова. Все правда». И я вспоминаю историю про девушку, которая заработалась, желая помочь всем, но забыла о любимых. Айар любил меня и не мог запереть в четырех стенах. «Ты не просто моя жена, Селин. Ты королева. В тебе нуждаются, любят. Как я могу забрать тебя у народа? Но прошу, родная моя, вернись в семью. Я очень скучаю». Шепчет и опять накрывает мои губы, но уже в нежном поцелуе, и я сдаюсь. Устала быть одна. Хочу быть любима, как женщина. «Родная, как же я тебя люблю». Муж укладывает меня на кровать и за считанные секунды снимает платье. Я же, щелкнув пальцами и прочитав простенькое заклинание, избавляю Яра от его наряда. Смотря на божественное тело мужа, вспоминаю наши недавние шалости. Как нам было хорошо. Жарко. Мы любили друг друга с такой страстью. Не верю, что она была наигранная. А значит, все у нас еще может получиться. «Да ты моя хулиганка», — урчит Яр, накрывая мое тело своим, и я обнимаю его за шею. Кто бы говорил? «Так ты простила меня. Согласна начать все сначала?» — спрашивает, обрушивая на мое тело поцелуи. «Не так быстро, дорогой. Тебе придется хорошенько постараться, чтобы я точно тебя простила. Я все еще думаю над этим, но у тебя хорошие методы. Продолжай в том же духе. Учту. С тобой никогда не было просто. И это мне нравится». А я, смотря на все его промашки, готова признаться сама себе, что люблю. И что уж греха таить, у меня была призрачная надежда на воссоединение с мужем. Я рассчитывала, что Яр тоже поступит в академию хотя бы как смотритель. Но он удивил меня. Не просто был рядом, а оберегал, учил, защищал и любил. Достаточно вспомнить сны, которые обрушивались на меня с первого дня. Беру лицо мужа в руки и спрашиваю: «Ты ведь не отпустил бы меня?» Яр улыбается и нежно прижимает меня к своей груди. «Никогда. Я всегда буду рядом». Вот это признание, которое рушит внутреннюю стену, возведенную мной в прошлом. «Тогда у тебя есть час. Потом мне нужно на дело». «Договорились. Но ночь будет нашей. И ничего не планирую. У меня для тебя сюрприз». И столько предвкушения в голосе. А еще эти нежные поглаживания по телу. Даже мысли путаются. «Что ты задумал?» «Ничего особенного. Просто восстановлю наш брак». «Ах да, метка. Совсем о ней забыла. Но мы точно справимся с орденом за один вечер. Тем более у меня нехорошее предчувствие. Случится что-то не очень приятное. Но что?» «Раз ты не обращаешь на меня внимания, значит, я плохо стараюсь». Рычит Яра, потом обрушивает на меня столько нежности и страсти, что я готова послать орден лесом, лишь бы не выбираться из крепких объятий мужа. Но он прав. Мы не просто муж и жена. Мы — король и королева, которые обязаны защитить подданных. Наши жизни нам не принадлежат. С другой стороны, и мы имеем право на слабости, а значит, быстро заканчиваем и в отпуск. А пока я еще чуть-чуть понежусь на груди мужа и наслажусь его поглаживаниями. «Пора?» — спрашивает, чувствуя, как мое тело напрягается, а ладошки сжимаются в кулачки. «Да, но ты ведь подстрахуешь меня?» — заглядываю в карие глаза, полные решимости и любви. «Я всегда буду рядом. Ничего не бойся».